Очень быстро он провалился по пояс и ненадолго завяз в снежном плену. Снегопад усилился. Кое-как выбрался из неожиданной ловушки и пополз. Так почти не проваливался. Метод движения понравился, и он попробовал ползти быстрее. Утомительно, но любопытно. А что если на четвереньках? Провалились все конечности разом. Торс вжался в снег, как дно корабля в песчаную отмель. И так вот он замер. Представил, как глупо сейчас выглядит, и хихикнул. Тут же устыдился своего детского поведения и решительно пополз дальше. Тут ветер поднялся. Да не слабый, завыл так, что уши заложило. Буран, что ли, начинается? Невеликое это удовольствие оказаться посреди бурана в теплой майке, рубахе и джинсах. Для ничем не выдающегося человека и вовсе смерть через полчаса-час. Надо что-то делать. Возникла мысль закопаться в снег. Пусть заметает. Получится этакий мини-иглу эскимосский. Минут 20 и станет тепло, даже уютно. Он даже копать начал, когда ветер вновь протяжно завыл и сменил направление. В нос ударила знакомая смесь запахов. Человеческое мясо. Наденька. Его собственный запах. Прелестный аромат съеденной плоти и мерзкая вонь разных собак с душком от снорка. Пещера рядом. Запахи быстро пропали, куда-то уносимые ветром. Видимость выпала в осадок. Метра два, и только если прикрыть глаза рукой. Но вроде недалеко пещера-то. Интересно, почему запах пропал? Мысль пришла не вовремя, так что он не стал ее обдумывать, решительно пополз туда, откуда принесло запахи в первый раз. Закрыл глаза, отдавшись на волю чувству, и пополз. Слава провидению, аномалии по пути не попалось. Ни тех, что он не мог ощутить, ни тех, что пришлось бы обползать. Это неизбежно привело бы к потере направления. Вскоре он нашел скалу, более известную как «Зуб ведьмы». Неожиданно, кстати, нашел. Как раз ветер ненадолго ослаб, и он слегка ускорился, как тут же и нашел. Больно было. Все-таки в камень головой врезаться приятного тут мало. Хорошо еще, что ползти решил, а не идти. Так ведь и нос сломать можно. А это очень неприятно и больно. С поисками входа в пещеру вышла небольшая заминка. Его занесло снегом. Пришлось вокруг скалы скакать, снег раскапывать. Но ничего, справился, нашел и щучкой вниз нырнул. Тут, непродуваемый холодным ветром, под прикрытием толщи земной, с облегчением вздохнул и замер, прислушиваясь к странным звукам. Кажется, чавкает кто-то. Довольно громко. Стрелой он рванул по коридору, пронесся сквозь сердито затрещавший грозовой цветок и ворвался в пещеру с костями. Так и есть. Стоило отойти ненадолго, каких-то 5-8 часов, и ужасный порок Наденьки возобладал над ее недюжинным интеллектом. Бедняжка пожирала мертвую плоть человеческую громадными кусками и с аппетитом чавкала. Ужас! «Наденька, как вы могли так предать мое доверие?» — воскликнул он, и зверь резко развернул голову. В этот момент он что-то вкусное ел, и куски этого что-то разлетелись в разные стороны. Окровавленная морда оскалилась в злобном рыке, горящие зеленые глаза буквально вспыхнули бешенством. Ведьма прыгнула, легко перемахнув через всю пещеру. Клыки щелкнули в опасной близости от лица, и Велес был вынужден действовать. По пути он весь в снегу извалялся, а упав в пещеру, оказался в помещении с более высокой температурой при полном отсутствии ветра. От тепла тела снег немедленно начал таять. А ведь снежная крупа падала не только на одежду. Особенно если двигаться в буран ползком. И за шиворот попадет, и в другие интересные места. Применять сеть, когда мокрый весь, для самочувствия весьма неприятно. Велес пнул зверя по морде. Громадное животное не успело избежать удара или цапнуть ногу из-за скорости самого удара. Беднягу развернуло боком. Велес запрыгнул зверю на спину и ударил кулаком, как молотом, строго по центру узкого черепа, да промеж ушей. Челюсти зверя лязгнули, сам он потерялся в пространстве и рухнул на брюхо. Не особо церемонясь, сталкер ухватил живность за шкирку и бросил обратно к той же стене. Примерно рядом с шортами и куском ткани, утром выполнявшим роль лифчика или топика, точнее, тут не скажешь. Одежа та как раз из таких вот неровно нарезанных кусков ткани и народилась. Зверь больше не нападал. Затрещала трансформирующаяся плоть, и жутко злая девушка стала натягивать шорты. На ее сердитый взгляд Велес картинно отвернулся и отмахнулся рукой. «Ничего не хочу слышать, Наденька. Я понимаю, как вам стыдно, и принимаю ваши извинения», — девушка ответила злобным рыком. Велес на провокацию не поддался. Присел на прежнее место и стал на нее смотреть взглядом, полным осуждения. «Ну, что ты вылупился?» — не выдержала она минуте на 15-й. «Жрать я хотела, а из-за тебя, козла, теперь жрать противно. Ублюдок!» По опечаленному лицу сталкера, вырвавшись из глаз, пробежала россыпь маленьких молний. Ведьма сглотнула, опасливо косясь на эти молнии, и чуть мягче добавила. «Нервы, сам понимаешь. Как бы я не хотела тебя так называть. Само оно вырвалось, ты понимаешь? Голод он, как огонь внутри. Есть мне хотелось, а другой еды тут нет». «О!» Велес всплеснул руками и стыдливо потупил взор. «Простите меня, признаю, я виноват. Ведь я ушел, совсем не подумав об этом. Ведь у вас и правда нет ни крошки еды, кроме этих людей, давно протухших, полных червями, трупным ядом, личинками глистов». Ведьма практически позеленела, прикрыв рот ладошкой, и вновь яростно сверкнула своими красивыми глазами. Кажется, до недавнего времени слегка подтухшее мясо ей даже нравилось. Велес опять смутился. Он вообще-то не совсем того эффекта добивался. Вопрос ведь не в том, подтухшее оно или там соленое, переперченное. Вопрос в том, чье это мясо. Вот здесь кроется очень важный морально-этический аспект. Людей есть нельзя. Конечно, есть исключения. Но вот так просто, потому что захотелось, никак нельзя. Ведь человек, которого ты собрался съесть, может оказаться хорошо воспитанным, полезным членом общества. Нужно твердо убедиться, что он навсегда потерян для общества в культурно-этическом плане и, кроме как в виде консервов, никакой иной пользы принести не сможет. Но это все лирика. Есть еще одна важная проблема, на которую он сразу внимания не обратил. Ей ведь не только есть нравится. По сути, это уже побочный эффект, который выделился из корня проблемы. Ей нравится именно убивать людей. Причем людей именно мужского пола. Но кто сказал, что борьба с последствиями проблемы никак не решит саму проблему? Вроде кто-то умный сказал. Ага. Он был неправ, определенно. Решение последствия иногда есть путь к решению проблемы, его породившей. Цитата, Алексей Сергеевич. Вот так. А как тут поспоришь с мнением гениальнейшего ума планеты? Он, может, и ошибается, но ведь не докажешь. Не понять, кто из этих двух великих людей прав. Тот мужик, чье имя он вспомнить-то не может, или гениальнейший, добрейший души человек, этот самый Алексей Сергеевич. Не докажешь. Вот того мужика не помнит, а Алексея Сергеевича знает. Причем такое чувство, что очень близко. А раз так, значит, Сергеевич тут правее прочих, ибо его имя он знает. Известный, значит, мужик. Вроде бы ученый. Ну да, один из лучших в своей области. Наверное, кто-то из Лиги наук. Кстати, ведьму голод терзать должен гораздо сильнее и чаще, чем кого-либо. Тоже побочный эффект нестабильных клеток. Вроде когда-то он работал над проектом с нестабильными клетками. Или не он? Вроде помогал, особо не вникая, пока не было высказано одно удивительное предположение. А кем оно было высказано? Память эта, етите ее налево. А, ну так Лизой и было высказано. Нестабильные клетки, имея две независимые спирали нуклеотидных цепей ДНК, способны, теоретически, переключаться между ними как тумблер в электрической цепи, между постоянным и переменным током. Проект «Волчонок», в честь довольно глупого сериала про оборотней назвали, то есть он назвал. А Лиза потом долго ворчала с этим своим идиотским названием «Метаморфная ДНК». Ну, никакой фантазии. «Волчонок» звучит красиво и изящно. Теоретический проект, который убедительно доказал полный распад клеточной оболочки при любой попытке создать жизнеспособную клетку с двойным ДНК. А жаль. По идее, можно было сделать настоящего, живого оборотня, этакого шерстяного Халка. Увы, проект провалился. Данные отправили арабу. Куда он их дел, Велеса уже не касалось. Но в тех удивительных экспериментах они не применяли излучение выброса, потому что так и не смогли их синтезировать в полной мере. А ключ, вероятно, заключался как раз в этом. Впрочем, неважно. Согласно той же теоретической модели, какая использовалась в экспериментах, такая клетка будет требовать энергетического обеспечения в разы большего, чем обычная. То есть кушать придется вовремя, много, высококалорийную пищу, а героическая голодовка в 2 недели для организма с дестабильностью нуклеотидных цепей приведет к мучительной смерти от истощения уже на 2-е сутки. Однако даже хорошее питание только качественными продуктами не даст нужной энергии, если речь идет о человеческом пищеварительном тракте. Как известно, человек не способен переработать большую часть поглощаемой пищи в энергию и строительные блоки для своих клеток. Так уж как-то оно получилось. Именно природная неэффективность пищеварения человека не позволяла ему получать больше энергии из пищи. С другой стороны, больше ему не особо-то и надо. Если же речь о нестабильных клетках, того, что может переработать человек, будет недостаточно. Требуется пищеварительная система более сложного устройства, чтобы могла разлагать на составные части вещества, устойчивые к распаду. Если организм ведьмы не решил этой проблемы, ей приходится есть 10 раз на дню и много. Если же ее пищеварение эффективнее человеческого, тогда хватит просто обильного, хотя бы 2 раза в день, питания. И даже если так, все равно весьма обременительно каждый день жрать по 10-20 килограммов продуктов. Велес мгновенно забыл ужасный поступок Наденьки, втихаря сожравший 10 килограмм подтухшего мяса. У бедняжки просто не было иного выбора. Однако сейчас она сыта, и можно продолжить работу по восстановлению ее морального облика. «Наденька, давайте продолжим. Раз вы насытились, и заняться вам, в общем-то, нечем». «Мне нужно, как я и говорил, заняться вам нечем», — повторил сталкер, и Наденька, сердито бурча что-то неразборчивое, замолчала. «Итак, повторяйте за мной. Я больше не хочу есть людей. Мне отвратителен вкус человеческого мяса. Я умная, добрая, хорошо воспитанная девушка». Наденька повторяла все 40 минут. Потом ее энтузиазм заметно поугас, и пришлось привлечь ее внимание форсированными методами, в чем очень помогала энергия сети. В конце концов, ну не мог же он бить девушку. Истинный джентльмен никогда не позволит себе рукоприкладство по отношению к девушке, если она не оставит ему иного выбора. И не оставит выбора, тут речь исключительно о ситуациях, угрожающих непосредственно жизни джентльмена. А тут ситуация совсем иного рода. Так что он действовал исключительно цивилизованно, как истинный представитель воспитанного общества современности, тяготеющий к излишней гуманности. Когда форсированные методы несколько утратили эффективность, очередной разряд подпалил волосы ведьмы, пришлось прервать процесс и спешно тушить неожиданный пожар, Велес объявил о передышке на 30 минут, дабы восстановить силы и дать отдых голосовым связкам. Наденька благодарно прохрипела что-то вроде «Хрозел» или «Хотина», Он не смог разобрать, но кивнул в ответ, как бы говоря, что прекрасно ее понял и благодарен за понимание и негаснущий энтузиазм. Как говорится, первый шаг на пути к исправлению — желание самого человека исправиться. У ведьмы такое желание явно присутствовало, что не может не вызывать уважения. Сильная женщина. Ближе к вечеру случилась неприятность, заставившая его краснеть и клясть себя последними словами еще сутки. Они добились явного прогресса. Наденька с жаром, даже с каким-то внутренним гневом, конечно же, на саму себя, ибо уже начала понимать весь ужас своего варварского бытия, повторяла заученную за день речь, где отказывалась от бездумного поедания людей и утверждала, что даже запах человеческого мяса вызывает в ней стойкие позывы к рвоте. Велес нарадоваться не мог на это зрелище. Даже форсированные методы больше не требовались. Так она включилась в процесс. Честно говоря, он даже всерьез задумался о контролере. Если ведьма, сама того не зная, так истово желала приобщиться к культуре и избавиться от своих пагубных пристрастий, то, может, и среди контролеров есть подобные личности. Мысль была новой, и он даже поражался тому, что она раньше его не посетила. «Я есть хочу», — вдруг сказала ведьма вместо очередного. «Я больше не хочу есть людей». Велес задумчиво почесал затылок. «Сильно?» «Если не поем сейчас, вырублюсь через час-полтора», — ответила заметно побледневшая девушка. «Сейчас вновь не очень красивая. Часть прически сильно поплавилась, все время неприятно пахло, что только усиливало неприятный эффект». Велес вдруг понял, что в пещере другой еды, кроме мертвых людей, попросту нет. Да и тех осталось на два плотных перекуса. Вот ведь целый день усилий коту под хвост. Придется позволить ей есть это мерзкое мясо. В желудке заурчало, и Велес шумно вдохнул. «Еда-то рядом, только руку протяни». Смущенно извинившись, отвернулся. «Он тоже есть хочет. Но это не повод, чтобы уподобиться немытым африканским дикарям. К тому же в зоне бегает еда куда вкуснее». «Леди, вынужден вас покинуть на несколько часов», — направляясь на выход, сообщил Велес. «А может, ты уже совсем меня покинешь?» — тоскливо проговорила девушка, которая вот-вот станет зверем, яростно рвущим мертвецов на куски. «Я тебе весь тайник отдам, а? У меня еще один есть. Скажу, где лежит, а, Велес?» «Нет-нет, что вы!» — поспешно отказался честный и добрый сталкер. «Я не могу взять того, что мне не принадлежит. Наденька, я понимаю, вы устали. Не каждый мужчина может справиться с такой старой зависимостью. Но потерпите, ваше исцеление уже близко. Я скоро вернусь». Когда вылезал на поверхность, кто-то яростно прорычал в глубине пещеры: «Чтоб ты сдох, сука!» Но это ему, конечно же, показалось. В этих подземных пещерах, обледенелых на зиму, эхо порой и не то вытворяет. Вот Рут как-то в такой пещере гавкнул, а получилось почти человеческое слово. Наденька на самом деле была искренне благодарна за помощь и не стала бы говорить таких ужасных слов. Это все проклятое эхо войны. В смысле, обычное пещерное эхо. Смеркалось, причем так, что уже звезды видно. Сонно зевнув, закинул рюкзак с артефактами за спину, принюхался и обнаружил только стаю слепых псов, примерно в километре в сторону, откуда дует ветер. Гадость. Попробовал поискать глазами там, где обоняние не могло помочь. По ветру. Вон вроде бегает кто-то на кабана похожий. Ну, туда, значит. Нагнав смутно видимую тень, он обнаружил, что это вовсе не кабан, а жилистая, конкретно худая химера. Бедняга даже не шла, а ползла, едва шевеля лапами. Несчастная животина умирала от голода. Все, что он мог, — облегчить ее страдания ударом ножа в шею. Так как удар был милосердным и прицельным, голову ей срезало начисто. Пусть лежит. Кто-нибудь другой, так же, как она, умирающая от голода, найдет труп и сумеет поесть. Вот так смерть одного спасает жизнь другого. Сам он ее есть не стал, несмотря на голод. Химера по консистенции мало чем отличается от подошвы армейского сапога. А уж такая худющая и вовсе не прожуешь. А прожуешь, изжога неделю мучить будет. Пошел в ночь искать что-нибудь более аппетитное. Часа через два сумел найти нечто по виду похожее на плоть, но почему-то другого цвета, на крепких лапах, без копыт и костей. Этакий мини-верблюд с мягкой ступней. Если бы бедняга не загибалась от голода и слабости, он бы ее никогда не смог догнать. С такими лапами и лыжи не надо, как реактивные по самому рыхлому покрову бегать будет. А стрелять ночью не хотелось. Выстрелишь, и пока поешь, придется раз 10 отгонять от ужина какую-нибудь наглую животину с клыками. А то и вовсе бросить ужин и уносить ноги, пока самого не съели. Край тут дикий. Всяко оно бывает. Как минимум, весь аппетит испортят. На вкус напоминала плоть, но оказалось значительно вкуснее. В чем тут фокус, Велес не понял, но был благодарен Зоне за первого полезного мутанта с тех пор, как ее начало гнуть в бублик. Поев, двинулся дальше, беря курс к логову Чешика. В пути невероятно удивился, сообразив, что ожидаемой легкой изжоги, сопровождающейся до неприличия громкой отрыжкой, не наступило. Также не обнаружилось тяжести в животе и никаких других неприятных ощущений. Наоборот, он был полон энергии и чувствовал себя великолепно. Даже спать расхотелось. Эта новая хрюшка определенно лучшее творение Зоны за последние 10 лет. Он искренне надеялся, что со временем их станет больше, а вкус в процессе ускоренной эволюции организмов Зоны станет сочнее и глубже. Все-таки просто божественная хрюшка. Двигался в этот раз строго по прямой, не размениваясь на всякие мелочи, вроде поиска артефактов и обход встречных групп сталкеров, что здесь считалось своего рода вежливостью и несомненным признаком интеллекта. Так вот наутро сталкеров группу повстречал и чуть было не наелся пуль. Шли они впятером, гуськом. Принято тут так, традиция такая. Петляли по холмам. Обходить их получалось слишком долго, так что Велес решительно продолжил путь прямым курсом. Сталкеры остановились, едва разглядели, что к ним приближается человек. Замерли, подняв оружие. Человек человеком, а лучше держать на прицеле, пока не свернет или не окликнет и спрашивая разрешения подойти ближе. Этот человек повел себя вопреки нормам, навязанным самим образом жизни в Зоне. Метрах в 20 от них он что-то неразборчиво и крикнул и спросил, нет ли у них чего-нибудь поесть, причем добавив, что заплатить ему нечем. Получив отрицательный ответ, он не остановился, продолжая идти по прямой. В такой ситуации за мутанта не примут. Угрозы вроде нет. Руки на виду, раскачиваются в такт движению. Но все же... Однако стрелять не стали. И даже расступились, когда незнакомец, сосредоточенно смотревший себе под ноги, пошел прямо на ведущего группы. «Никогда не видел, чтобы так по снегу ходили», — проговорил один, когда, видимо, свихнувшийся сталкер проследовал мимо, преодолев участок рыхлого снега в 2 метра длиной одним прыжком. Удивил говорившего не сам прыжок, а приземление. Незнакомец не провалился, проломив более твердый слой снега, да и приземлился странно. Слегка расставив ноги, широко раскинув руки и в момент приземления присел сильно, почти упав, после чего сразу же шагнул дальше. Будто даже вот не шагнул, проскользил. Такого балета на снегу они еще не встречали. «Мужики, это что за хер такой?» «Проводник». «Вижу, что не хуй с горы», — рыкнул тот же сталкер. «Вон морда каменная, идет быстро». «И что?» — прервал разговор третий. «Что-что? Сейчас можно в ухо ему заорать, он не услышит». «Видал я такую хрень. Паркер, ты тоже так можешь, да?» «Ес», — ответил ведущий группы, тот, кто шел впереди. Мотнул головой и добавил. «Это опасен. Так делать — смерть искать. Один смерть обязательно. Я не буду». «Я и не прошу. Сталкер все еще смотрел вслед незнакомцу. «Покойничек! Хе-хе. Может, вольнем? Видали рюкзак? Что-то там есть, сердцем чую. Вате, снимешь его отсюда?» «Двигается быстро. Сразу надо было говорить», — ответил четвертый член группы. «Мужики, нахуй, не связывайтесь», — заговорил тут замыкавший группу пожилой бородатый сталкер. «Пастор это». «Кто?» «Пастор. Я сам его не видел. Слышал только». Помолчал секунду, брезгливо поморщился. «Он ёбнутый и сам по себе то еще говно. Пусть пиздует. Да ебется, если будет за нами неделю плестись, проповедовать и хавку клянчить». Быстро огляделся на предмет коварно подбирающихся к группе невидимых мутантов и добавил. «Но его убивать, беду кликать. Зона его помяла, башку перетряхнула, взяла что-то от него для себя, отметила. Мутанты его теперь не трогают. Не связывайтесь. Потом она ведь спросит. Нихуёво спросит с каждого. Нужен ей зачем-то этот удод. Хуйня это все. Я его отсюда достану». Сталкер поднял оружие к плечу, но на курок не нажал. С сомнением пожевал губами и опустил оружие. Бородатый хмыкнул и сказал. «Мужики, если решили пастора ёбнуть, я дальше один пойду. Пусть она только с вас спрашивает. Мне такие приключения нах не нужны». «Не гони, старый!» — сталкер повернулся к ведущему. «Хуй с ним. Паркер, топаем дальше». Велес, слышавший часть разговора, решил пропустить его мимо ушей. Однако едва сдержался, когда его обозвали пастором. Невероятная наглость. Но он не мог терять время. Наденька осталась один на один с тяжким недугом, разрушавшим ее личность. Он должен спешить и как можно быстрее принести побольше нормальной еды, чтобы они смогли продолжить. Велес даже решил, что спать не будет, пока не вернется. Однако с этим он поторопился.